Однако у всех японцев без исключения они сохраняются в виде особых форм долга благодарности. Долг благодарности возмещается в Японии 2 раза в год. В середине года в виде подарка по случаю поминовения усопших – отюген, и в конце года в виде подарка по случаю конца года – осейбо. Не случайно это время является временем выплаты служащим премиальных. Администрация хорошо знает, что у каждого есть чувство долга перед другим, будь он посредником на помолвке, надежным покупателем или учителем. Каждый ждет, что его одарят в знак признательности. Большинство подарков практического свойства, например, растительное масло, сахар, мыло и тому подобное. Долг благодарности заключается не в подарке, а в самом акте дарения. Поэтому некоторые подарки передариваются по многу раз, хотя вообще-то это не принято. К подарку приклеивают этикетку с именем дарителя. Гири распространены и при заключении сделок. В сфере торговли в Японии сложилась особого рода торговая мораль – сёбай дотоку. Среди торговцев и бизнесменов бытуют выражения, имеющие смысл «не могу поступить плохо в отношении партнера, так как нарушу принцип гири». В среде молодежи меньше следуют такому правилу. Отношения гири очень сильны в политических кругах. Фракционная политическая борьба в Японии – это разновидность противоборства различных группировок, члены которых связаны отношениями гири. Подобные отношения существуют и в среде журналистов, писателей, мастеров прикладного искусства. Здесь в качестве формы гири можно указать на передачу секретов мастерства от учителя к ученику. В отношениях между друзьями, хорошими знакомыми и соседями чувство гири проявляется в разделении друг с другом горестей и радостей. Исследователи отмечают разные отношения к гири в зависимости от возраста и пола. Юноши считают отношения гири эгоистичными, утилитарными, устаревшими. Девушки же видят в них добродетель, альтруизм, считают современными. Старшее поколение в Японии признает гири высшей моральной категорией, отражающей совершенство человеческой личности. Люди среднего возраста проявляют в отношении гири определенную сдержанность. Однако гири – это все же общая социальная норма поведения в Японии. Нормы гири в сознании японцев неотделимы от ниндзё, буквально человеколюбия. Хотя обе эти социальные нормы родились в феодальном обществе, вторая из них, в отличие от первой, признается молодежью. Молодое поколение считает, что ниндзё отражает подлинные чувства, не порабощая человека. Между гири и ниндзё существует тонкое психологическое различие. Так, если подчиненный делает подарок шефу, которого не уважает, это гири. Но если при этом шеф, который знает об этом, испытывает искреннее чувство благодарности, это ниндзя. Можно сказать, что гири – атрибут социальных отношений, а ниндзя – подлинные чувства, переживаемые людьми в системе этих отношений. Согласно высказываниям японских исследователей, гири – это оправа, а ниндзя – драгоценный камень в этой оправе. Гири и ниндзя отражают сложные и специфические отношения в японской культуре, регулирующие поведение людей. Они не исключают, а предполагают друг друга, хотя могут проявляться и вместе, и раздельно. Так молодая жена, только что вошедшая в дом мужа, на первых порах испытывает стесненность в отношениях со свекровью. Руководствуясь нормами гири, невестка проявляет благоговение перед свекровью, старается все сделать для нее должным образом и даже с любовью. Тем не менее, гири держит ее на дистанции от свекрови, которая имеет перед ней социальное превосходство. Если свекровь идет навстречу невестке, то постепенно отношения теплеют, становятся сердечнее. Японцы говорят, что в гири в таких случаях начинает входить ниндзя. Когда гири в отношениях свекрови с невесткой наполняется содержанием ниндзя, Невестка, продолжая испытывать чувство долга, выполняя свои обязательства перед свекровью, ощущает эти переживания как